Глава 7. Алена. Почему ничего не ела? Не хочу, спасибо. Твоему организму неоткуда будет брать силы на восстановление. Хорошо. Опускаю глаза в тарелку, ковыряясь в каше ложкой. Я посчитала это уже третье утро после того, как я пришла в сознание в больнице с перебинтованной головой и жуткой болью. Мне никто не говорит, что случилось и как я оказалась здесь, но относится хорошо. У меня даже отдельная палата с цветами в вазе на подоконнике. Не знаю, не помню, как они называются, но красивые. Я уже могу сидеть, но недолго и не смотреть по сторонам, а то голова начинает кружиться. Сотрясение головного мозга, так сказал доктор при ушибе. А вот где я так ушиблась, при каких обстоятельствах и вообще где я нахожусь, я не знаю от слов совсем ничего. Это страшно. Даже страшнее, чем видеть перед глазами черноту, лишь иногда яркие непонятные картинки и звуки. Заставила себя доесть остывшую кашу. Любовь Эдуардовна права. Мне нужны силы, а еще я должна все вспомнить. 3 дня одно и то же. Анализы, таблетки, капельницы, осмотры. Доктора толком ничего не говорят. Да я пока и не особо лезу с расспросами. Вот ты молодец, так всегда надо. На обед принесу тебе двойную порцию. Хорошо, спасибо. Откидываюсь на подушку, морщусь, прикрываю глаза. Нет сил даже спорить с женщиной. Она приходит часто, приносит еду, убирается. Пожилая, добрая. Она уходит. Какое-то время слушаю тишину. Шум только за дверью. Там больничный коридор. Я видела, катали меня там на анализы. Не понимаю. Совсем ничего не понимаю и не помню. Доброе утро. Доброе. В палату зашел доктор. Мужчина в возрасте, невысокий, седой, под линзами очков умный взгляд. Как вы себя чувствуете, девушка? Не знаю. Хорошо. Хорошо? Да, это хорошо, что вы живы, что можете говорить, самостоятельно передвигаться. Скоро вам совсем станет лучше. Будете в клубах танцевать. Так, что у нас по свежим анализам? Мужчина начал листать карту, внимательно читать. Доктор? Меня зовут Виктор Максимович. Баринов Виктор Максимович. Да, Виктор Максимович, у меня один вопрос. Почему я ничего не помню? Совсем ничего, что произошло. Не помню, кто я такая. Даже имени у меня нет. Чувствую, как слезы обжигают лицо. Кусаю губу. Доктор отрывается от бумаг, смотрит. Молчит несколько секунд. Алена. Вы уверены, что это мое имя? У вас так написано в карте. Но дело сейчас не в этом. А в чем? Мозг человека очень сложный по своей структуре. Вам кажется, что вы просто случайно ударились или вас толкнули. Вы получили сотрясение, мозг получил функциональные изменения, а потеря памяти – лишь одно из них. Ретроградная амнезия – это ваш случай, потеря воспоминаний, которые сформировали задолго до травмы. И это надолго? Вопрос времени. А если это не произойдет никогда? Если я физически вылечусь, что будет дальше? Если память так и не вернется? Она вернется, Алена. Обязательно вернется. Но, как я и сказал, для этого нужно время. А сейчас главное – не волноваться, не думать о плохом. Потом с вами поработают психологи, и есть люди, которые волнуются о вашем здоровье. Кто? Что за люди? Вытерла слезы. Может быть, те люди знают, кто я такая? Очень настойчивый мужчина интересуется вашим здоровьем. Каждый день это делает. Что за мужчина? Это вы у него, девушка, сами спросите, как разрешим посещение. Доктор ушел. Я осталась одна, снова не получив ответов на свои вопросы. Но должна же быть у меня фамилия, настоящее имя. Казалось, что задремала на минуту, но когда открыла глаза, было уже поздно, и я была не одна, я это чувствовала. Напряглась, прикусила губу. Слишком резко поднялась, голова закружилась. Тупая боль растеклась по затылку. Можешь не вставать. Доктор сказал, что напрягаться нельзя. Голос низкий. Мужчина говорит, не напрягаясь. А мне любопытно, кто ко мне пришел. Устраиваюсь удобно. Я могу видеть своего гостя, но в свете тусклого ночника в углу это сделать не так легко. Он стоит рядом, рассматривая меня, чуть склонив голову. Взрослый. Не могу сказать, сколько ему лет. Я даже не знаю, сколько мне. Аккуратная стрижка, на лице щетина. Он хмурит темные брови, губы поджаты. Черная рубашка, на запястье дорогие часы. Откуда я знаю, что они дорогие? Как тебя зовут? Может быть, вы сами представитесь? Забавная. Точно ничего не помнишь? Вы из полиции? Нет. Вы тот человек, который интересовался обо мне у доктора? Да. Почему? Вы что-то знаете обо мне? Значит, точно ничего не помнишь? Или хорошая актриса? У него странный взгляд. Глаза светлые, в них холод. На скулах играют желваки, на шее блестит золотая цепочка. Широкая грудь, подтянутый, наглый, уверенный, хозяин жизни. Но без пафоса. Он не афиширует это. Он такой на самом деле. Откуда у меня такие выводы? Ничего не понимаю. Я бы хотела быть актрисой, но голова болит. Как тебя зовут? Не знаю. Ретроградная амнезия. Но зовут Аленой. Мне нравится. Значит, Алена. И ты реально не помнишь, что было? Как ты оказалась на окраине в баре и куда тебя хотели увезти? Что? В каком баре? Куда увезти? В каком я городе? Накрыла паника. Я точно понимала, что я не дома, но вот где именно мой дом, я не могла сказать. Но кто-то же должен обо мне волноваться, искать меня. Или нет? Энн. Мужчина назвал город. Я напряглась, но его название ни о чем не говорило. В горле встал ком. Я всхлипнула, вновь заплакала. Не могу так больше, не могу не знать, кто я, откуда, кто мои близкие, где они. Не плачь. Мужская ладонь ложится на плечо, горячая, она обжигает кожу через больничную сорочку. Кусаю губы, глотая слезы. Он заставляет меня смотреть на него, поднимая за подбородок пальцами. Моргаю, слезы текут сами собой. У него красивые глаза, тонкий аромат табака и хвои щекочет ноздри. Не плачь, я найду того, кто это сделал, я обещаю. Обещаешь? Да. И не бросишь меня? Нет, не брошу. Только не плачь. Его пальцы скользят по лицу. Вытирают слезы, а я задерживаю дыхание. Рядом с ним спокойно и безопасно. Даже сердце начало биться чаще. Мне пора. Я еще приду. Хорошо. Он ушел, так и не назвав своего имени. Зазвонил телефон, он даже не достал его, не ответил. Встал и вышел. Странно все. Кто этот мужчина? И почему я уверена, что он не совсем простой? Легла, вздохнула. Нужно успокоиться. Нужно не нервничать. Все будет хорошо. Он обещал. Я верю.